Глава 13. Абнур недолго раздумывал и согласился таки впустить нас в свой дом на одну ночь. Я большего и желать не могла. Ночевки на улице, да еще в мокрой одежде, превращают любую ведьму в аморальную тварь, а допустить этого не хотелось бы. Еще немного, и мой сарказм начнет оскорблять кого ни попадя. «Но вы не будете перевоплощаться и колдовать», — наказывал старик, — «иначе пострадает моя семья». «Конечно, я, дракон, оборотень и кот чинно опустили головы. Мы даже артефакты наденем, чтобы нас не нашли». «Ох», — чесал затылок мужчина, — «выйдет мне это боком». «Вы точно сведущи в лекарской науке, миледи?» — обратился он ко мне. Не сказать, что я была настоящим спецом, но что-то знала. Вряд ли они могли надеяться на большее. Всех магов забрали жрецы. Люди почти ничего не смыслили в травах. А тут колдунья, да еще и закончившая академию. Объяснить, что я меньше из зол в их положении, не смогла бы. Зачем? Как показывала практика, в любой непонятной ситуации следует прикусывать язык и ждать, когда люди сами за тебя все скажут. «Да, господин», – учтивым тоном разговаривала с жителем. «Почти уверена, что смогу помочь, только дайте мне какое-то время на сборы». Юин и Джеймс доверху наполнили тележку свежей рыбой, используя свои умения. А мне пришлось ползать по берегу, срывая травинки и цветы, и рыскать в бездонной сумке, чтобы найти то, что может пригодиться в лечении. Минут через 15 после того, как наша компания двинулась в путь, мы оказались вблизи полуразрушенного барака с сараем. Абнур ушел в постройку, чтобы предупредить жену, Ленору. Пока его не было, драконище с другом осматривали местность. Домик словно находился в двух мирах одновременно. Тут и там валялись обрушенные кирпичики, по стенам вился плющ, а окна были занавешены плотной и грубой тканью. Стекол не наблюдалось. Может, у стариков не хватало на это денег. А может, война отобрала у них и эту привилегию. Но в то же время из окна веяло уютом. Аккуратный огородик, беленые стены, заколоченные трещины. Точно знаю, что просьба и затея переночевать у Абнора Юэну не понравилась. Он не доверял никому на землях Ваоха. Но мне очень хотелось увидеть быт обычных людей. «Вы не обидитесь?» Вышел старик из-за хлипенькой двери. «У нас почти нет места. Я устроил бы вас в сарае». «Нет, что вы!» Тут же согласилась. «Главное, не под открытым небом». «Ты как хочешь, а я бы спал около печки», пробурчал Селим. «Хватит ныть!» Возмутилась, мысленно обращаясь к фамильяру. «А я и не ною», продолжал ворчать Пушистый. «Конечно. Ты рот открываешь? Открываешь. Оттуда раздается гундеж. Знаешь, что это значит?» – поучала кота. «Что ты ноешь?» Пока я переругивалась с хвостатым привередой, нас пригласили в дом. Везде мы натыкались на разруху и бедственное положение. Пожилая женщина уже суетилась на кухне, бросив большую часть пойманной рыбы в ржавый таз. «Добрый день, господа!» – поздоровалась старушка. Все глухо прошептали приветствие. Абнор сильно переживал за реакцию супруги на нас, а также за то, смогу ли я помочь. Но один разговор с Ленорой, и мы быстро нашли общий язык. Слушая болтовню и жалобы на здоровье, я переоделась в сухое и перестала дрожать. Мужчины ушли в сарай устраиваться ко сну, а мне предстояло понять, что беспокоит женщину. В целом, все было очевидно. Они недоедали, много работали и мало отдыхали. Обоих стариков мучили возрастные проблемы. На счастье, где-то в недрах сумки валялась мазь для суставов. К тому же я пообещала утром сварить бодрящий отвар и научить этому Ленору. Вот только если они продолжат голодать, все усилия на смарку. Пока она отвернулась, подавая мне невкусный чай, я скинула небольшой мешочек с жемчугом под скамейку, где сидела. Дом сиял чистотой. Женщина – прекрасная хозяйка и скоро его обнаружит. Не знаю, как еще смогу помочь. Когда мы предлагали отблагодарить их деньгами, оба отказались, сославшись на то, что в Ваохе их заподозрят в измене. Но раз уж Абнор рыбак, то вполне мог бы найти речной жемчуг. «Мой сын погиб на этой войне», — вдруг начала Ленора. «Его забрали для битвы на границе». «Сочувствую», — похлопала ее по руке. «В Аридии знают, какая там была бойня. Много наших воинов полегло от восставших мертвецов. А сколько живых погибло? Страшно подумать». «Вы считаете, что победите?» — отвлекла она меня от мрачных мыслей. «Если нет, то зачем мы здесь?» — проникновенно посмотрела на нее. Ленора ничего не ответила. Я отставила чашку, а через минуту на кухню зашел Юэн, чтобы проводить меня к месту ночевки. «Не знаю, как вас благодарить», — замялась я, глядя на женщину. «Победите», — попросила та, схватив ладонь мужа. «Ох, как бы и мне этого хотелось!» Встав и выйдя на воздух, долго дышала, пытаясь успокоиться. «Мне так хочется им помочь!» — взмолилась, посмотрев на Джоселина. Тот устало пожал плечами, склонил голову на бок и произнес: «Мы поможем, когда освободим их. Надо лишь найти правильное решение». «Знать бы, какое оно, это правильное решение!» — задумчиво ответила, игнорируя близость мужчины. «Сейчас ты точно его не найдешь», — слабо улыбнулся дракон, приобняв меня за талию. «Тебе необходимо отдохнуть». «Как и тебе», — улыбнулась и ткнула его в бок. «В какой момент наши отношения из вражеских превратились в дружеские? Даже больше. Никак не могу забыть наши поцелуи. Да я за ним и за Джеймсом в стан врага пошла, чтобы спасти». Из-за угла как раз показался друг-медвежонок. «Пойдем, Улька», — очень радостно возвестил он. «Спорим, таких ночевок у тебя еще не было?» «Каких?» — скептично возразила я. «Уже несколько недель сплю в земляном подвале на матрасе из соломы. Выставлю потом Ревениру неустойку за вредность на задании». «О!» — потупился тот. «Тогда почти не было». Я оглянулась на военачальника. Он ничего не сказал, но легонько подтолкнул меня в сторону сарая. Войдя и привыкнув к темени, увидела скрученные кучи сена. «Значит, на этом сегодня буду спать». Где-то в голове опять раздался голос фамильяра. «Ты еще повозмущайся. Давай отправимся на речку». Отзеркалила в ответ. «Я же не сказала, что все плохо». «Все плохо, Улиса». Зеленые зрачки блестели во тьме, но могло быть и хуже. Вот тут он прав. Мы могли остаться в башне и ехать в их столицу, чтобы стать жертвами, но смогли сбежать. «Устраивайся», — кивнул Юэн, долго молчавший до этого, указывая на солому. Я критически осматривала помещение. То же самое делал и с Элем, который уже видел все ранее. «Выбери ведьму, — говорили предки, — притворно вздыхал тот, — станешь великим. Вот!» — и ступил лапами на земляной пол. «Стал! Второй месяц сплю в траве!» «Ты можешь присоединиться ко мне!» — замигал вдруг глазами Джеймс. «О чем он?» — не поняла я и посмотрела на военачальника. Тот, усмехнувшись, вздохнул, картинно развел руками и только потом пояснил. «Наш друг решил отправиться на охоту, чтобы отблагодарить крестьян, так любезно предоставивших крышу на ночь». «Ну да, крышу. И еще стены. Пола-то как такового не было». «Вот-вот», — рассмеялся оборотень. «Никогда не ходил на дело с котом. Правду говорят, что вы хорошие охотники?» «Улиса», — возмутился хвостатый. «Что он мелет? Да чтобы я, фамильяр в 10-м поколении, мотался на спине у медведя?» Вообще картинка занимательная, я успела все представить. «Нет, сам побежишь», — выдал Макферсон. «Соглашайся, ты же азартный малый». Едва услышав это слово, мой котик спрыгнул с выступа на стене и легким бесшумным шагом поскакал к Джеймсу. «А что за дичь? Могу крысу принести, ну, может, утку. Сомневаюсь, что хозяйка этого места обрадуется моей добыче. Ну, зато грызунов покошмаришь, весело заключил медвежонок. А ты злой, восхитился фамильяр. Я с тобой. И как это понимать? Мои странные отношения с Джеймсом – это своеобразный вызов здравому смыслу. С Элиму-то это зачем? И ты их не остановишь? Попыталась повлиять на строгого вояку. А вдруг это опасно? Ночевать у незнакомцев тоже опасно, Улиса, нахально кивнул Юэн. А еще идти к врагам без нормального плана и поддержки. Но тебя же это не остановило? Вот, обиженно сложила руки на груди. Так и знала, что ты будешь это припоминать. Спасибо я, конечно, услышала, но настоящей благодарности не чувствовала. А между прочим, дурить врагов своей неповторимой фантазией – тоже искусство. Попробуйте сами. «Да», – похлопал по плечу дракона наш общий друг. «Необыкновенная девушка тебе попалась». «А обыкновенные сейчас никому не нужны», – продолжал поедать меня глазами мужчина. «Всем нужны с легкой придурью». «Что? Это был комплимент? Разверзлись врата Морты, и оттуда вышел рак, свистящий в обе клешни?» Пока я осознавала произошедшее, двое из нашей компании покинули пределы помещения. По звукам, доносившимся из-за двери, стало понятно, что Джеймс перевоплотился в звериную ипостась и уносится вдаль. И почему я так уверена, что Селим прочно устроился на его шее? «Мы одни», – заключил Юэн. «Да, мне сразу стало одновременно жарко и неловко. Вся недосказанность, неопределенность положения вышли на первый план. «Улиса!» – подошел вплотную ко мне дракон. Я так и не смог найти слов благодарности. «За что?» – как дурочка ответила, уставившись в грязную рубаху мускулистого мужчины. В глаза смотреть боялась. Во мне проснулась несвойственная мне робость. Тот не стал объяснять. Обнял, вцепился в волосы и зашептал на ухо, перебирая пряди пальцами. Слишком быстро и слишком отчаянно. «Прости, я был таким слепцом, не заметил около себя невероятную девушку, самую храбрую и самую находчивую, такую необходимую». Он приник к моей шее, начиная медленными поцелуями сводить меня с ума. «Подожди», приложив усилия, освободилась из захвата. «Я не понимаю». «Никогда Деламар не прослывет дурочкой. Странной, да, поехавшей, может быть, но не глупой. Очередной эмоциональный выверт Джоселина я не вынесу. Мне порядком надоели его поступки после проявления чувств. Что будет завтра? Он опять сделает вид, что ничего не произошло?» «Что ты имеешь в виду? Что все это значит?» – выспрашивала я. «Мне так необходим ответ. Надоело ходить вокруг да около. Между нами что-то происходит, и пусть Юэн скажет это первым». Тот на миг растерялся, удивившись моей реакции. «Уль», — сел он на скрученное сено, — «я не умею красиво говорить». «Ты вообще говорить не умеешь», — съязвила, скрывая неловкость и поправляя рукава рубашки. «Да», — кивнул в мою сторону мужчина, — «уже давно я переживаю некоторые изменения в себе». «И?» – напирала, сдерживая свои ехидные ремарки, а их скопилось немало. «С твоим приездом в лагерь изменилось все. Как я ни старался игнорировать тебя, не слушать, делать по-своему, все больше приходил к выводу, насколько ты уникальна. А теперь», – с некоторой надеждой уставилась на него. «А теперь мне стыдно, что своим поведением я обидел девушку, в которую влюблен», проговорил на одном дыхании Юэн. «Так и знала», – начала, еще не расслышав последних слов. «Что?» – почти взвизгнула, осознав, что сейчас произошло. «Да», – чуть улыбнулся военачальник. «Заноза так глубоко вошла в сердце. Невозможно ее забыть. Как мне загладить свою вину?» «Мать твою, сегодня день неожиданностей. Благодарность, комплимент, признание. Я еще жива? Ущипните меня кто-нибудь». Прикусила нижнюю губу, раздумывая над своим ответом. В Ковине мне всегда говорили, что никакое «прости» не заменит наглядного урока. «Не понял», — он нахмурился. «Что буду мучить тебя, как рыбешку в сетях», — быстро проговорила и практически набросилась на мужчину. Отчего-то хотелось взять инициативу в свои руки. «Достаточно», — Юэн мной командовал. «Сегодня моя очередь». Мы оба прижались к вертикальной балке по центру, удерживающей прохудившуюся крышу. Между нами только что искры не летали. Знаете, как говорят, любовь и страсть хорошо чувствуешь в последний день перед смертью. Не знаю, сколько мне и дракону отмерено, но по-любому я одна из тех женщин, которые начнут активно шарашить в последнюю ночь. Он подхватил меня за талию, с легкостью приподняв. Чтобы удержаться, я уцепилась ногами за него. Тяжело и яростно дыша, мы целовались, пробуя на вкус друг друга. Руки дракона забрались под мою рубашку и сжимали нежную кожу. «Улиса!» – шептал и рычал Джоселин. «Еще один миг, и я сброшена на матрас, заботливо застеленный Ленорой чистой, но грубой тканью». Юэн не стал задерживаться. Скинув куртку и другую верхнюю одежду, обнажив могучий торс, накрыл меня своим телом. Под невесомыми пальцами тут же раскрывались все крючки корсета и пуговицы. Я ощущала нежные прикосновения, а потом, как мужчина с силой сжимает мою грудь. Не оставшись в долгу, начала расстегивать, снимать ремень и стягивать с него брюки. Надеюсь, оборотень и фамильяр не скоро вернутся. Мой план верховодить с треском провалился. Кто может соперничать с известным военачальником? Тело плавилось от желания. Я бессвязно повторяла имя любовника. Юэн зарывался в мои волосы и тянул за цветастые прядки, прижимаясь, впечатываясь в меня, долго, страстно, неотрывно. Словно фейерверк, я ощутила волну удовольствия и покрылась мурашками. Дракон откинулся рядом и быстро задышал. Я тут же устроилась на его плече. Ему было мало такого единения, так что я ощутила легкие поглаживания по руке, пока упиралась подбородком ему в грудь. «Уль, это...» — не находил он слов. «Я знаю», — непосредственно постучала ладошкой. «Но ты хотел сказать что-то другое», — проницательно отметила его виноватый вид. Он повернулся на бок, чтобы видеть мои глаза. «Я боюсь что-либо говорить, чтобы не испортить момент», — провел большим пальцем по верхней губе, уходя к скуле. «Если учесть, что колкость и сарказм — мой хлеб и заработок, то странно стращать за это возлюбленного». «Не переживай», — я очень серьезно отнеслась к его словам, «иначе зачем все это?» «Ты сказала про урок», — напомнил мне мою же фразу. «А», — выгнула бровь, — «ты только что его получил». «Планы не срабатывают, если в дело вмешиваются чувства», — захихикала, довольная, что обвела ящера вокруг пальца. «Ты маленькая мошенница», — потянулся он ко мне и крепко поцеловал. «Но-но, настоящий мошенник никогда и ни в чем не признается. Я просто молодой манипулятор». «Ты так и не ответила на мое признание», — вдруг вспомнил Юэн. Пришлось поджать губы и отвернуться. «Что случилось? Что-то не так?» — сразу обеспокоился тот. «Да», — резко села на кровати, едва удержав легкую простыню. «Прости. Не жди этого сейчас. Ты так неоднозначно себя вел, что мне сложно доверять». «Я никогда не обманывал». Мужчина тут же обнял меня, и я ответила на объятие, близко прижавшись. «Не водил за нос, не обещал чего-либо». «Верно», согласилась с его словами. «Вот только после каждого поцелуя избегал меня. Кто его знает, что случится завтра? Не требуй того, к чему не готов сам». Пусть Джоселин разберется в своих чувствах и решит, нужны ли ему такие отношения. Если завтра опять небеса разверзнутся, и он не станет отрицать близости, я буду рада. Но сейчас я уязвима. Сегодня последнее слово за мной». Он, словно обиженный мальчик, надул губы. «Разве мало доказательств моей влюбленности? Ради его спасения я пробралась в башню к мраку. Что у мужчин в голове? Солома, грязь и пыль?» «Мне кажется, ты продолжаешь обижаться», — сказал он, натягивая одежду. «Это кое-что другое», — погладила его по плечу. «Не обида, а настороженность». «Но ведь легла со мной в постель», — продолжал недоумевать тот. «А вот сейчас ты портишь момент», — уже недовольно заметила я, тоже начав одеваться. «Как решим все проблемы в Ваохе, так и обсудим, в каком статусе наши отношения. Ни сегодня, ни в этот день. Многое нужно обдумать». «А Севард?» — вспомнил ополченца мой дракон. «К нему ты испытываешь что-то подобное?» Прозвучало слишком обидно. Но, завидев глаза Юэна, поняла, что в данный момент отшучиваться и острить не стоит. Для него все слишком серьезно. «Севард хороший воин и, думаю, неплохой соратник», — проникновенно начала. «Но никак меня не волнует». «Ты ревнуешь?» — спросила напрямую. «Если честно, то с момента знакомства», — как в постыдном поступке признался Джоселин. «Едва увидев вас вместе, с трудом сдержался, чтобы не растерзать несчастного». «Не переживай», — опять приникла к телу мужчины. «Он мне не нравится». «Точнее, нравится, но как союзник, коллега, как возможный друг. С тобой другое». «Но ты не признаешься», — настаивал тот. «Нет», — покрутила головой. «Будем считать, что это второй урок». Мы оба услышали шаги за воротами постройки. Вздрогнув, начали взывать к своей магии. Мало ли кто подбирается ночью. «Это...» — пролез Джеймс головой в дверь. «Помогите кабана затащить». «А до завтра это не ждет?» – недовольно спросила, уже желая сомкнуть глаза. «Вообще нет», – оборотень прикрыл веки. «Там твой фамильяр распоясался. В азарте и на адреналине требует жертву принести». Мы с Юэном переглянулись. Я со смешинкой в глазах, а дракон с каким-то ощущением безысходности. Раньше он так смотрел на меня, а сейчас на фамильяра. Явно наметился прогресс. «Ну что там?» Через минуту вышла на свежий воздух, чуть поежившись. По ночам стало холодно, туман покрыл землю. Из леса доносилось уханье совы. Ночь вошла в полную силу. «Уля!» — притворно возмутился Джейми, встав поближе. «Ты плохо одета!» «От тебя ничего не скроешь!» С сарказмом ответила, застегнув накрепко пуговицы своей курточки. «А чего ты хотел? Я так неистово разбрасывала вещи, что нашла не весь вечерний туалет. С другой стороны, оборотень быстро сложил 2 и 2, присмотрелся к выходящему взъерошенному Джоселину и хлопнул того по плечу. Клянусь всеми мышцами лица, я очень старалась не закатить глаза, но по ощущениям они сами совершили пару полных оборотов. Ах, эта клятая мужская дружба!» «Вас можно поздравить?» — решил было засмущать меня медвежонок. «Юэн!» — я зло выдохнула и посмотрела на военачальника. «Ты знаешь, как можно сохранить тайну?» — с нажимом на последнее слово проговорила и хитро оглянулась на Джейми, известную троим. Драконище быстро сориентировался и понял, чего я от него хочу. «Убить оборотня?» С фальшивым удивлением тот двинулся к товарищу. «Эй, я вам добычу принес и кота оберегал, как мог», — выставил ладони Макферсон. «Что значит, как мог?» «А где он?» — смирилась я с происходящим и начала не на шутку беспокоиться. «Мира с вами, потом обсудим неуместные шутки. Селим — очень увлекающаяся личность. Надо найти его, пока он сам нас в жертву не принес». «Все будет хорошо», – ободряюще улыбнулся мне глава армии. «Обстановка к романтике плохо располагала. Мы в бегах, скрываемся, находимся на вражеской территории и доверились незнакомцам. Но сердце продолжало стучать как бешеное, едва я видела Джоселина и касалась его. Надеюсь, он испытывал те же чувства». «Пойдем», – как-то нерадостно ответил мой лучший друг. «Кто знал, что при виде добычи твой хвостатый сойдет с ума?» «А кто загнал зверя?» – с большим интересом спросил Юэн. «Ну не кот же!» – развел руками оборотень. Вот совсем не очевидно. Я своего фамильяра знаю. При необходимости он и дракона растерзает. Или в карты отыграется. Тоже вариант. Через 5 минут, едва зайдя в лес, увидели скрученного дикого вепря, на спине которого гордо восседал Сейлем. «Видали?» – громко фыркнул черный котище. «Без меня бы никто ничего не смог». Это он так намекнул на способности Джеймса к охоте. «А жертва зачем?» – удивилась. «Ну, поймали и поймали. Что кричать-то? Что-то никто меня за сальпугу не похвалил. Ребята из отряда не раз повторяли, что я чокнутая. А тут обычный Боров». «Как зачем?» – взбунтовался фамильяр. «Отдадим дань Гелиосу и Мире, и Морте заодно. Ей его упокаивать. Может, просто оттащим в сарай?» – как-то вяло отреагировала на происходящее. «Но в целом обоих можно похвалить. Ребята – настоящие молодцы. Эти старики едят одну рыбу, а тут достаточное количество мяса. Плюс мешочек с жемчугом. Наше наступление может затянуться, но они смогут пережить все это время, если будут распоряжаться экономно и осторожно». «Хорошо», – подошел с другой стороны дракон. «Отнесем зверя в дом. Утром уйдем. Необходимо вернуться как можно быстрее». «Да», – вспомнила про остальной отряд и Северда. «Интересно, как они там? Волнуются, наверное. Меня нет уже пару дней. Если завтра не вернемся, думаю, что не вытерпят и сами отправятся спасать военачальника и остальных». Пока мы тащились, все пребывали в молчании и старались не шуметь. Во-первых, нас могли обнаружить, а во-вторых, Ленора и Абнор наверняка видели десятый сон. Вот только это было не так. «Кто здесь?» – замахал факелом старик, едва мы приблизились. «В темноте обычные люди плохо ориентируются. Я тоже, но мои глаза достаточно к ней привыкли, так что быстро поняла, кто тычет в мою сторону огнем». «Это мы», – глухо прошептал Юэн. «Что-то случилось?» «Да», – как-то нерадостно ответил Абнор. «Час назад здесь были жрецы. Я уже почти простился с жизнью. Они осматривали и сарай. Мира, неужели нашли мои вещи?» «Но ничего не обнаружили», – продолжил пожилой мужчина. «Вам нужно уйти», – посмотрел тот на нас. «Верно. Не стоит злоупотреблять гостеприимством. Если ваохцы узнают, что эти добрые люди потворствовали врагам, неизвестно, что сделают с ними». «Но», – вскинулся он, – «Ленора очень хотела вам что-то сообщить». «Что?» – вышла вперед, вставая перед мужчинами. «Это не важно, Улиса», – потянул меня за плечо военачальник. «Лучше скрыться». Я обернулась к нему и с надеждой посмотрела. «Она бы не стала просто так рисковать. Наверняка это важно». «Для тебя все важно», – глухо отозвался Джеймс. «Где твое благоразумие?» Как водится у ведьм, такой чертой характера мы не обладали. Я давно поняла, что извиниться за содеянное во много раз легче, чем объяснить смысл моих поступков. Под хмурое молчание Юэна убежала в дом. Ну не может старая женщина звать на разговор, если это обычные светские сплетни. А в том, что Абнор и Ленора могут подготовить ловушку, сильно сомневалась. «Улиса», – встретила она меня на кухне. «Да», – кивнула ей, – «у нас мало времени. Что вы хотели сказать?» «Послушай, девочка», – словно собиралась с мыслями хозяйка дома под мое мерное постукивание ногой. «Может, это не важно, конечно». «Что?» – крикнула я. «Через минуту сюда зайдет Джоселин и силком меня оттащит в сторону леса. Так что я очень надеюсь, что настаивала не зря». «Мне много лет. А город, где вы побывали, еще старше. У нас есть одно древнее поверье, легенда или предсказание, не знаю, как правильно назвать. Среди обычных людей, не жрецов. Мы часто говорим, если рухнет башня, все изменится». Пожала плечами, это не то, чего я ожидала от беседы. Подумаешь, я бы назвала фразу поговоркой, так можно про любое явление сказать. «Понимаешь, — продолжила Ленора, — Мне кажется, что какая-то злая сила заключена в том здании. И другие жители тоже так думают. Если бы у тебя было время и возможность, ты бы увидела, как на рассвете оно словно мигает совсем короткий отрезок времени, как будто обновляется. Хорошо. Я прикрыла глаза и взяла сморщенные грубые ладони старушки в свои руки. Спасибо, что сказали. Я успею об этом подумать на досуге. Тебе спасибо, печально улыбнулась женщина, за помощь. Она многозначительно посмотрела под стол. Видимо, нашла мою потеряшку. Я вышла, не оборачиваясь. Ребята правы. Очень хочется хотя бы к вечеру достичь лагеря и почувствовать себя в безопасности. «Уходим?» – вопросительно взглянул на меня военачальник. «Да», – согласилась с ним и подхватила сумку. Мы оставили дом и вошли обратно в лес. В целом, каждый из нас хоть немного, но отдохнул. Я вообще чувствую себя превосходно. Готова и нового монстра одолеть. «Они впереди!» предупредил всех Джеймс, принюхиваясь к ветру. «Нас отделяет несколько километров, но думаю, что быстро обнаружат свою ошибку». «По запаху?» – глухо спросила, вспомнив о потерянных частях одежды. «По следам», – одновременно обрадовал и одновременно расстроил оборотень. «И собаки наверняка уже чуют посторонних». «Как там твое настроение, Селим?» – ухмыльнулся, повернувшись к коту. «Жертву еще хочется принести?» «Главное, чтобы не себя», — фыркнул кот. «А так я ко всему готов. Это вы еще в торнадо не летали». «Ты сам просил», — прошипела на фамильяра. Юэн в нашей перепалке не участвовал. Всматривался вдаль, убирал ветки с дороги. Меня пугало такое молчание. «И какой у нас план?» — едва дотронулась до плеча мужчины. Он резко обернулся, подхватил мою руку и потянул, уводя от грязной лужи. «Чтобы все остались живы, Улиса», – прошептал мне на ухо. «Какой прекрасный план!» – выдохнула в его губы. «Да и воох с этими опасностями. Я могу и еще в плену посидеть. Главное, рядом с драконищем». «Так, ведьма, соберись!» – пролез в мою голову кот. «Не время растекаться, как червяки в канаве». «Фу, ну у тебя и сравнение!» – вздрогнула, представляя картинку. Романтикой больше не пахло. «Да и один день без головы побыть. Я же девочка. За такой короткий период дурой не стану». «Ой, да ты что с ней дура, что без нее?» – разошелся друг. «Вряд ли мрак опять оплошает и оставит ведьму в живых». «И то верно». Но почему все женщины от сладких слов и милых жестов возлюбленных превращаются в розовых маленьких пони? «Это ты-то пони?» – развлекался кот, скрывая свою нервозность. «Скорее ты овца!» «Тогда ты козел!» – подытожила основную мысль нашей перепалки. Опасность гнала нас еще дальше от лагеря. Было темно, сыро и холодно. Скоро и я буду готова сдаться. Бежать по полям и лесам – не мой стиль. Эх, куда только любовь и ответственность не занесут. Послышался громкий лай собак и шелест веток. «А может, дракон полетит?» – завопил напуганный Селим. «Резерв», – развела руками, – «совсем мало». От общей усталости запас магии тоже сокращался, не успевая восполниться. «Держись за нами!» буркнул Юэн, утягивая мою фигурку за спину. Мужчины встали по обе стороны. Мне оставалось подхватить фамильяра и молча наблюдать за происходящим. К нам медленно подходили хаоситы в своих плащах. В такой темени и не разобрать, сколько их. Больше десятка точно. Оружия при нас нет, а волшебства, как в новорожденных. Неужели не уйдем? Вернемся обратно к мраку, чтобы погибнуть? Пока наша компания лихорадочно размышляла, как поступить, на дракона напали первые враги. Он с трудом отбивал темные заклятия, пропуская часть ударов. Скоро так от него ничего не останется. Джеймс тоже боролся, не обращаясь в медведя. Боялся, что раздавит меня. Внезапно над головой раздался треск дерева. Я подняла взгляд, пытаясь рассмотреть новую опасность. «Ба! Да это же моя знакомая! И как ее сюда занесло?» Схватка остановилась. Никто не понимал, что за странное белесое существо скачет по большим веткам и тихо подвывает. Пока тихо. «На вашем месте, ребята?» – хищно улыбнулась, понимая, что тараторит на своем языке Банши. «Я бы закрыла уши». «Юэну и Джеймсу повторять не надо. С этой дамой они успели познакомиться еще на передовой». Громкий крик раздался на опушке. Птицы, спящие в гнездах, повыпадали с насиженных мест. Резко стало очень тихо. Враги, как в игре домино, сложились друг на друга. Проклятая ведьма, цепляясь длинными когтями, ловко спустилась и приблизилась ко мне. «Кина!» – бросилась к ней. «Ты-то что здесь забыла?» «Мать твою, Уль!» – ужаснулся медвежонок. «Чудесные у тебя друзья, совсем как ты!»